Десятое. Деньги. Потенциал и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов. Лом. Человек с третьим арканом имеет все шансы преуспеть в финансовой сфере. Вы легко адаптируетесь к роскоши и комфорту, а если пока не сталкивались с этим, то быстро учитесь и стремитесь улучшить свое материальное положение. Однако для вас важно найти дело, которое будет по-настоящему вдохновлять. Раскрываясь как профессионал и лидер, вы добьетесь значительных результатов, что станет мощной мотивацией для дальнейшего роста. Вы обладаете природной способностью понимать женщин и находить с ними общий язык. В женском коллективе вы чувствуете себя комфортно и можете эффективно ими управлять. Рекомендуется реализовать себя в сферах, связанных с женской аудиторией или потребностями. Это принесет вам успех. Вы действуете быстро и уверенно, без лишних сомнений. Как руководитель, вы умеете мотивировать команду и добиваться высоких результатов. Ваша сила в умении запускать новые проекты и развивать уже существующие. Вы легко находите общие интересы с другими и создаете прочные деловые связи. Благодаря вашему участию совместные проекты быстро растут и приносят прибыль. Наиболее подходящие профессии. Первое. Дизайнер интерьеров, одежды, ландшафтов. Второе. Визажист, стилист, имиджмейкер. Третье. Фотограф, особенно свадебный, фэшн-портретный. Четвертое. Актер, режиссер, театр, кино. Пятое. Писатель, поэт, особенно в жанрах романтики, женской прозы. Шестое. Музыкант-вокалист. Лирические направления. Седьмое. Педагог-воспитатель. Детские сады, начальные классы. Восьмое. Няня-гувернантка. Девятое. Психолог-семейный консультант. Десятое. Специалист по спа-уходу, массажист. Одиннадцатое. Диетолог, нутрициолог, женское здоровье, гармония тела. Двенадцатое. Ювелир, продавец элитных товаров. Тринадцатое. Владелец бутика, стилист по шопингу. Четырнадцатое. Агент по продаже элитной недвижимости. 15. Ресторатор, организатор мероприятий. 16. Флорист, ландшафтный дизайнер. 17. Галерист, арт-менеджер. 18. Эвент-менеджер, свадьбы, светские мероприятия. 19. Владелец кафе, пекарни, уютное заведение. 20. Швея, вышивательница. 21. Рукодельница, авторские украшения, декор. 22. Свечная мастерская, мыловарение. Потенциал, который следует развивать. Первое. Глубокое понимание женской природы, осознание психологии, потребностей и вызовов, с которыми сталкиваются женщины, а также эффективных путей их преодоления. Второе. Искусство баланса. Способность грамотно сочетать семейные обязанности, воспитание детей и профессиональную реализацию без ущерба для какой-либо из сфер. Третье. Целеустремленность и трудолюбие. Готовность прилагать усилия для саморазвития и достижения более высокого качества жизни для себя и близких. Четвертое. Стремление к достойным условиям. Любовь к комфорту, эстетике и социальной стабильности как к естественной среде обитания. Пятое. Лидерские способности. Талант вдохновлять команду, четко выстраивать рабочие процессы и гарантированно достигать поставленных целей. Шестое. Трезвая оценка реальности, способность анализировать ситуацию без иллюзий и принимать взвешенные решения. Седьмое. Эффективное распределение задач, умение определять сильные стороны окружающих и поручать им соответствующие обязанности. Восьмое. Дипломатичность и стратегическое мышление, навык находить точки соприкосновения в любых переговорах и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Отрицание женского начала, сознательный отказ от создания семьи, материнства и домашнего уклада, ведущий к внутреннему дисбалансу и одиночеству. Второе. Эмоциональная незрелость, избегание ответственности за близких, неспособность к построению крепких семейных отношений. Третье. Гипертрофированный карьеризм, подмена семейных ценностей материальными достижениями, приводящая к душевной опустошенности. Четвертое. Необоснованные материальные притязания, завышенные финансовые требования к партнеру, превращающие отношения в расчетливую сделку. Пятое. Импульсивность и нетерпеливость. Стремление к мгновенному удовлетворению желаний без учета реальных возможностей. Шестое. Финансовая неграмотность. Сочетание патологической жадности с неразумными тратами, ведущее к долговой зависимости. Седьмое. Авторитарный стиль управления. Подавление окружающих жесткими методами ради достижения цели, разрушающее доверие в коллективе и семье. Восьмое — надменное превосходство, пренебрежительное отношение к другим, основанное на ложном чувстве исключительности. Девятое — злоупотребление влиянием, использование власти в корыстных целях с нарушением этических норм, ведущее к потере уважения и авторитета.